О хлебе насущном. В Бомбее попадался дрожжевой, он же квасной хлеб, но хорошего в нем было мало. Сухой, некрасивый, безвкусный, бедный и бледный родственник пресного хлеба. Он был не настоящий. Настоящим хлебом был чапати или фулка, который подавали на стол с пылу с жару, нан из тандура, а еще его сдобный приграничный вариант – нан по-пешаварски, а для пущей радости решми роти, ширмал, парата. Рядом с этими аристократами белые дрожжевые буханки моего детства заслуживали разве что описание, которое придумал для себя и себе подобных бессмертный мусорщик шоу Альфред Дулиттл. Они были воистину недостойными бедняками. Первый проблеск понимания того, что дрожжевой хлеб может быть вкуснее, чем я думаю, забрежил во время поездки в Пакистан, в Карачи, где я узнал, что в некоем монастыре ангелов существует тайный орден монахинь, которые пекут вроде бы самый обыкновенный хлеб. Чтобы купить буханку этого хлеба, нужно подняться на рассвете, вернее, это вашему слуге нужно подняться на рассвете, и занять очередь у маленького окошка в монастырской стене. Печь у монахинь небольшая, ежедневный выход крайне невелик, а репутация у этой тайной пекарни громкая. Кто первый пришел, тот первый съел. В назначенный час окошко открывалось, и монахини начинали выдавать буханки ожидающим. Отпуск в одни руки строго регламентировался. Оптовые покупки были строжайше запрещены, да и стоил этот хлеб, разумеется, недешево. Все это я знаю понаслышке, потому что так и не заставил себя встать в такую рань и убедиться лично. Монастырские буханки, белые, духовитые, с хрустящей корочкой, стали небольшим откровением, не лишенным, благодаря особому происхождению этого хлеба, некоторого эксцентризма. Хлеб этот являлся из-за границ обыденного, волоча за собой шлейф странности и тайны. Он был практически, как бы это сказать, литературным. Впоследствии он полностью превратился в литературу, когда я вставил эпизод с монастырем и его таинственными сестрами в «Детей полуночи». А хлебу такие вот сверхъестественные вещи совсем не по чину. Хлебу полагается быть частью повседневной жизни. Он должен быть обыкновенным. Он всегда должен быть досягаемым, чтобы не надо было вставать среди ночи и дожидаться возле окошечка в монастырской стене. И хотя хлеб у ангельских сестер был очень вкусный, он воспринимался как отклонение, как вызов естественному ходу вещей. Переворота в моих представлениях он не вызвал. А потом, в возрасте 13,5 лет, я прилетел в Англию и внезапно увидел его в каждой магазинной витрине. Белые батоны, цельные и нарезные, маленький каравай, большой каравай, датский сдобный, безрассудное, развратное изобилие этого хлеба. Перинно-подушечная пухлость этого хлеба, упругая податливость этого хлеба на зубах, твердая корочка и мягкая сердцевина, услада идеального контраста фактур. Я пал мгновенно. В публичных домах, булочных, я регулярно, ненасытно, безрассудно изменял всем этим чапати из соседней лавки, которые дожидались меня дома. Восток есть восток, а запад есть запах. Запах дрожжевого хлеба. Примечание. Некоторые из этих мыслей проникли и в голову Ормуса Камы, главного героя земли под ее ногами. Примечание автора. Конец примечания. Все это, напоминаю, было задолго до того, как английские хлебные прилавки подверглись освежающему нашествию европейских сортов, задолго до появления хлеба с оливками и хлеба с помидорами, чиабатты и бриошей, стоял 1961 год. И все же родившаяся тогда любовь так никогда и не утратила своей силы. Новые экзотические разновидности хлеба только добавили ей новых восторгов. Стоит присовокупить, что тогда же я сделал еще одно открытие, не менее пронзительное. Я открыл для себя воду. Дома вода была непригодной для питья, ее приходилось долго кипятить. Возможность пить воду из-под крана – это ли не роскошь? В этом смысле качество жизни на Западе в последнее время несколько понизилось. но я крепко запомнил, что, впервые ступив на землю немыслимо богатой и могучей страны, первые доказательства своего везения нашел в каравае и в стакане. С тех самых пор я никак не могу понять, какие такие лишения испытывает человек, которого посадили на хлеб и воду. Ноябрь 1999 года. Перевела Александра Глебовская.